корень как бы ломается, изгибается при этом, становится не самим собою. Именно поэтому такое явление, характерное для части аффигирующих языков, и называется флексией. Слово это по латыни означает «изгиб». Наличие флексии резко отличает такие языки, и русские в их числе, от многих других, поэтому они называются флектирующими. Надо заметить, что между флектирующими языками и корневыми, вроде китайского, нет непроходимой бездны. Мы знаем, что английский язык относится к флектирующим, но ведь в нем же мы встречаем корни слов, которые ведут себя почти как китайские словослоги. Таких корней в английском языке становится все больше и больше. Значение суффиксов и приставок в нем снижается. Видимо, язык этот был таким же, как немецкий или русский, а станет, может быть, похожим на китайский. С другой стороны, ученые выяснили, что многие флектирующие языки прежде были корневыми, только постепенно они сделались тем, чем являются сейчас. В то же время, рядом с этим типом языков есть в обширной группе аффигирующих языков еще другие, резко отличные от всего, что мы видели, языки. Эти так называемые агглютинирующие языки стоят как бы посередине между теми разрядами, которые мы уже разобрали. Слово «агглютинирующий» значит «склеивающий». Почему так назвали эту группу языков? В языках вроде китайского их сюйцзы – вспомогательные словечки, наподобие английского «ту», меняющие значение слов, вовсе не связываются с самими шидзы, настоящими, значимыми словами. Они живут там особой самостоятельной жизнью. Напротив, в языках, похожих на русский, наши суффиксы так тесно срастаются и с корнями, и друг с другом, что иной раз трудно даже разобрать, где кончается один и начинается другой. Сами по себе, в отдельности от корня, они существовать никак не могут. А в некоторых языках сочетание звуков, подобные китайским суйцзы или нашим суффиксам, можно сказать, от одних отстали и к другим не пристали. Они, правда, потеряли всякую самостоятельность, перестали быть отдельными словами, но не стали, как у нас, в полном смысле частями слова. К таким языкам относятся, например, многие языки, родственные татарскому, азербайджанскому, узбекскому, казахскому. Это так называемые тюркские языки. В ту же группу входят и языки, вовсе не родственные тюркским – грузинский, финский, эстонский и прочие. Вот сравните для примера, как образуются множественные числа в русском и турецком языках. Русский язык. Единственное число – девушка. Множественное число – девушки. Турецкий язык. Единственное число – кыз. Множественное число – кызлер. Русский язык – ребенок, ребята. Турецкий язык – чоджук, чоджуклар. Русский язык – дом, дома. Турецкий язык – эв, эвлер. Русский язык – отец, отцы. Турецкий язык – ата, аталар. Очень ясно, что если у нас слова изменяются довольно различными способами, сравните «реб» плюс «йонок», «реб» плюс «ята» и «девушк» плюс «а». «Девушк» плюс «и», то тут к слову прибавляется одно и то же постоянное сочетание звуков, один аффикс «лар», «лер». Он имеет лишь эти две разновидности в зависимости от гласных самого слова. Но разница не только в этом. В языке на шипах один и тот же суффикс способен выражать не одно, а сразу два и больше грамматических значений. В языках на клею это немыслимо. Там каждому такому новому оттенку служит особый аффикс. Русский язык. Именительный, единственное число – дом. Дательный, единственное число – дом плюс у. Именительный, множественное число – дом плюс а. Дательный, множественное число – дом плюс ам. Турецкий язык. Неопределенное, единственное число – f. Дательный, единственное число – f, e. Неопределенный множественное число «эвлер», дательный множественное число «эвлер-э». Сразу видно, наш суффикс «ам» в дательном множественного числа указывает сразу и на число, и на падеж. Турецкому же языку для этого потребовались два отдельных аффикса. Один для всех дательных падежей, другой для всех форм множественного числа. То же самое происходит и при образовании производных слов. От существительного «баш» – «голова» можно образовать прилагательное «баш» плюс «лы» – «головастый». Аффикс «лы» годится всюду, где надо произвести такую же работу. От слова «карын» – «живот» при его помощи можно получить прилагательное «карын» плюс «лы» – «пузатый», от «кулак» – «ухо», «кулак» плюс «лы» – «ушастый» и так далее. Если же вам понадобится множественное число от этих прилагательных, вы снова можете нарастить на них аффикс множественности, уже известный нам «лер-лар». Голова – «баш», головы – «башлар», головастый – «башлы», головастые – «башлы-лар». При помощи различных других аффиксов от того же «баш» можно образовать различные слова. Аффикс предметов, имеющих определенное назначение, звучит «лык». Прибавив его к слову «баш», вы получите слово «башлык» – название головного убора. А множественное число от «башлык» снова будет «башлык-лар». Вы видите, в языках на клею корень нигде и никак не изменяется. Аффикс всегда приклеивается к концу слова. Вслед за одним аффиксом можно при надобности приклеить другой, третий и так далее. Ни один из них никогда не может очутиться перед корнем в качестве приставки. Ни один никогда не может слиться с корнем так, чтобы их было затруднительно разделить глазом или слухом. Вот это-то все и называется в языкознании агглютинацией, склеиванием. Татарский, турецкий и многие другие агглютинативные языки способны, как и языки флектирующие, образовывать довольно длинные слова. Но, вообще говоря, слова этих языков скорее можно определить как средние по длине. Полную противоположность всем тем группам языков, которые мы до сих пор видели, представляют особые языки, инкорпорирующие. Трудно представить себе что-нибудь более странное с нашей точки зрения, чем словообразование и грамматика этих удивительных языков.